Ван Линь молчал. Он снова закрыл глаза, и его сердце наполнило иллюзорное воспоминание о том, как он слился воедино с той серой тенью. Это воспоминание было похоже на сон, и его сердце не оставлял страх. «Кроме тебя, за свою жизнь я встречал только двоих культиваторов, которые смогли перенять эту способность. Оба они постигли одно изменение границ сферы, и даже обрели новое понимание собственных магических искусств. Особенно тот второй культиватор, это был самый сильный культиватор, которого я когда-либо встречал, и после того, как я передал ему эту технику, он сам смог создать целый ряд божественных способностей. Одаренность этого человека была уже наравне с нашим родом древних демонов». Ван Линь с закрытыми глазами, безразличным тоном спросил, кто это был. «Его звали Сунь Юнь, не знаю, слышал ли ты о нем». В голосе древнего демона послышались нотки воспоминаний. «Сунь Юнь». Ван Линь открыл глаза, немного подумал и сказал, «А предок древний демон, в нашем с тобой соглашении осталась невыполненной еще одна последняя часть». В пруду дракона вдруг поднялся демонический ветер, превратившийся в зеленую воронку. Она подлетела к Ван Линю и остановилась перед ним. Затем воронка исчезла, и снаружи показался молодой парень очень странного вида. Тем, что больше всего привлекало в нем внимание, были его глаза. Они сияли зеленым демоническим светом. Очевидно, этот человек был очень необычным и непредсказуемым. После появления он посмотрел на Ван Линя и улыбнулся. «Я не забыл о том, что обещал тебе. Все эти месяцы, пока ты медитировал, я уже использовал божественную способность, чтобы найти для тебя местоположение тела божественного сознания из той пагоды». Говоря это, он небрежно взмахнул правой рукой, и из его ладони появились сверкающие кристаллы. Они собрались вместе и сформировали целую картину. На картине появилась бездна пропасти, с первого взгляда напоминающая огромную трещину. Она разверзлась по земле, и из нее то и дело вырывались волны черной ци. Они с такой силой ударяли из нее, что картина даже начала содрогаться. «Здесь, во вратах культиваторов, которые вы называете приливом бездны, находится аура твоего друга. Но только входов внутрь этого прилива бездны имеется всего 6. Отправляйся в область водных демонов, вход оттуда ближе всего к местоположению твоего друга». Ван Линь посмотрел на картину, немного подумал и сказал, «Что это за место, этот прилив бездны?» Молодой парень, поколебавшись, ответил, «В межпланетном пространстве иногда в некоторых местах появляются бесчисленные провалы пространства, они существуют целую вечность и формируют проходы, ведущие в неизвестность. Внутри этих проходов все наполнены невообразимой затягивающей силой. Этот прилив бездны тоже является таким местом». Байло больше ничего не сказал, да и Ван Линь не стал спрашивать. Он чувствовал, что древний демон уже сообщил ему слишком много, но если он чего-то не говорил, то и спрашивать было бесполезно. Лицо Ван Линя осталось спокойным, он медленно спросил, «Так значит, если есть 6 входов, то и выходов тоже 6?» Молодой парень усмехнулся, и его улыбка была немного странной. Он сказал, «Выход есть только один, внутри области огненных демонов». Сказав это, он схватил рукой сверкающую картину, и она разрушилась, но кристаллы собрались вместе в руке этого человека и сформировали один небольшой кристалл, размером всего лишь с палец. Он взмахнул рукой, и кристалл полетел к Ван Линю. «Возьми этот кристалл, войдя в него божественным сознанием, ты сможешь смотреть моими глазами и увидеть все, что находится внутри прилива бездны. Пусть это будет моим подарком тебе, в знак исполнения соглашения между нами». Ван Линь принял кристалл, поклонился и сказал, «Благодарю предка древнего демона». Молодой парень с улыбкой покачал головой и сказал, «Будет правильнее мне поблагодарить тебя. Иди же, а мне нужно уйти в затвор на несколько дней». Ван Линь поднялся, сделал шаг вперед и исчез без следа, покинув пруд дракона. Парень посмотрел туда, где только что стоял Ван Линь, и его глаза странно сверкнули. «Мне понадобится только 100 лет, чтобы окончательно поглотить оставшихся 7 демонов. К тому времени я, древний демон Байло, обрету новую жизнь. Древний дьявол Такка, в прошлый раз ты собрал все награды после нашей битвы, но через 100 лет я хочу проверить, насколько тебе удалось восстановиться. И еще этот паренек, в его душе есть аура древних богов, и хотя она довольно слабая, все же очень чистая, и для моего рода древних демонов и даже для древнего дьявола это прекрасное средство восстановления сил. Но только чем чище эта аура, тем больше я опасаюсь ее поглощать». Стоило ему подумать о той ауре, в душе молодой парень вздрогнул. Древние боги – этот древний род, который перед тем, как исчезнуть, заполучил большую часть древней силы, та малая толика их ауры в теле этого паренька, очень сильна. Тот древний бог, что оставил эту ауру в его теле, находился на уровне 8 звезд, и, возможно, даже достигал уровня 9 звезд. Древний бог 9 звезд, даже если, предположим, я объединюсь с древним дьяволом, это не будет гарантировать нашу победу. А если он захочет убить меня, это для него будет проще простого. Но самое главное, что в этой ауре прячется глубокое сознание, от прикосновения к которому я ощутил дрожь. Такое чувство мог вызвать только кто-то из монаршего рода. Только с помощью этой ауры я смог обрести форму из его крови и не волноваться, что от этого его душа разрушится. Тогда я не сказал ему всей правды, что даже обладая аурой древних богов, но без того сознания рода монархов, нельзя было бы помочь мне материализоваться. Если мы с древним дьяволом так и смогли дожить до сегодняшнего дня, то древние боги и подавно, и если я проглочу оставленную ими в теле этого культиватора ауру, я точно сам себе вырою яму на будущее. И все же, если я могу подавить в себе этот порыв, не знаю, сможет ли древний дьявол так сдержаться так же, как я. Прилив бездны был самым таинственным местом во всех землях демонического духа. Здесь находился источник всех приливов внешних границ, и вот уже многие годы, бесчисленные артефакты, кристаллы и магические звери, если их затягивало в земли демонического духа, они появлялись прямо в этом месте. Сейчас в глубине прилива бездны, где повсюду плыл черный туман, оставалось пустое чистое место, величиной в сотню джанов, на котором в позе медитации сидело несколько человек. Среди них сидел один мужчина средних лет, его лицо было благородным, но на нем все же отражался след коварства, отчего на первый взгляд этот человек казался храбрецом и тираном. Он сидел прямо в центре, его лицо было хмурым и холодным, и сгустки густой ци смерти кружились вокруг него. В правой руке он держал череп очень странной формы, и не переставая поглаживал его. Его глаза были наполовину прикрыты, и время от времени он накидывал все вокруг взглядом, заставляющим сердце содрогнуться. Рядом с ним сидели еще четверо, и все они были облачены в синие даосские халаты, а за их спинами торчали длинные мечи. Их лица были одинаково мрачными. В этот момент вдалеке черный туман вдруг заклубился, и из него быстро вылетела чья-то тень, которая остановилась прямо перед ними. Этот человек также был облачен в синие одежды, за его спиной был длинный меч. С горестным выражением на лице он сообщил: «Предок Таньлан, звери впереди все еще не разбежались, и к тому же их стал больше, чем прежде». Так этот мужчина средних лет оказался Таньланом. Он холодно фыркнул и сказал: «Я недооценил эти места, здешние демонические звери были затянуты сюда прямо из космоса, а с помощью необычной силы этого места среди них естественно могли появиться еще более сильные особи». Все время молча сидящий рядом с Таньланом ученик секты Мечало мрачно произнес: «Предок Таньлан, количество этих демонических зверей слишком велико, и к тому же каждый из них ужасно свирепый. Честно говоря, такие демонические звери должны быть известны всем, но потомок очень долго думал, и все же не смог вспомнить, что это все-таки за звери». Местоположение этого человека было таким удачным, что все остальные ученики секты Мечало как будто сидели вокруг него, а он был в центре. Таньлан посмотрел на этого человека, он знал, что в глазах других учеников секты Мечало мнение этого человека ценится очень высоко, ведь он был их старшим братом, Чэньлонгом. Это был самый любимый ученик мастера Линг Тянхау. Он был спокойным и замкнутым, и так тщательно скрывал уровень своей культивации, что даже самому Таньлану приходилось очень внимательно его изучить, чтобы обнаружить брешь в этой защите. С виду казалось, что он находится на поздней стадии трансформации души, но на самом деле он уже достиг начальной стадии вознесения, и хотя среди дюжины сыновей меча его культивация не была самой высокой, даже Чоу Ниу, скрытая культивация которого на самом деле уже достигла среднего уровня вознесения, проникался уважением к этому Чэньлонгу. Услышав слова Чэньлонга, Таньлан помолчал минуту, затем сказал: «Да, эти звери выглядят необычно, я и сам никогда раньше таких не видел, но космос безграничен, и по воле пути небес, культиваторам не дано знать обо всех живых существах, обитающих на свете. К тому же очевидно, что эти звери оказались здесь в одно из открытий прилива бездны, который происходит раз в 5000 лет, и боюсь, что время здесь идет уже с самой древности, так что нет ничего удивительного в том, что мы не знаем об этих существах. Чэнь Лонг больше ничего не сказал, и все вокруг замолчали. Издали раздался яростный вой, и из самого края черного тумана с острыми как лезвия хоботками вылетели множество покрытых черной как смоль шерстью демонических зверей, каждой высотой с ярд. Плотным кольцом они окружили все вокруг. Красноватые глазки светились холодным злобным светом, а их длинные хоботки заставляли людей содрогнуться в душе. Если бы Ван Линь увидел этих зверей, он бы немедленно узнал их, ведь это были комариные звери, только их тела не были фиолетово-золотистыми. Глава 621. 621. Начало разрыва с Тянь Юнь Цзы. Тело Шэнь Хао уже растерзано и пожрано демоническими зверями. От него не осталось даже и изначального духа. С печальным выражением лица произнес стоящий рядом с Чэнь Луном Ума. Услышанное заставило Чэнь Луна поморщиться. Из 12 учеников секты Великого Меча Ло, кроме умершего Мо Яна и оставленных снаружи Цзышу и Хайчжу, все 9 прибыли вместе с Тань Ланом к месту прилива. Тань Лан напомнил, что по его расчетам, в этом месте находится самая большая сокровищница в землях демонического духа. Слова Тань Лана привели в замешательство и недоумение не только Чэнь Луна, но и всех учеников секты Великого Меча Ло. Однако они своими собственными глазами видели, как за вратами Восточного моря в день прилива множество магических артефактов и других драгоценных вещиц, от которых у монахов расширялись и наливались кровью глаза, один за другим были втянуты в землю демонического духа. Можно было сказать, что отыскать место, где теперь хранятся все эти вещи, было их главной целью, почему они пришли сюда. Если, конечно, не брать в расчет их надежды на получение наследства древнего демона. Чэнь Лун сохранял невозмутимость, хотя ему было немного не по себе, однако он не смог выдумать подходящий предлог, чтобы отказаться от участия. Вместо этого ему пришел в голову хитрый план. Надо было разделиться на группы по 3 человека. Группа, возглавляемая Чоуню, должна была войти в эти земли с противоположного конца, а все остальные поддерживали бы с ней связь. С учетом этого плана Цзышу и Хайчжу надо было оставить снаружи. Поначалу все было очень хорошо, однако затем все пошло наперекосяк, когда Тань Лан украл какую-то вещь из одной пещеры. Их окружили и атаковали со всех сторон непонятно откуда взявшиеся странные демонические твари. Пути к отступлению были отрезаны. Выбраться было нельзя, и они оказались заперты здесь на целых 100 лет. 100 лет – огромный срок, но для них век прошел очень быстро. В этом опасном месте, где нет ни дня, ни ночи, если тебе и удастся выбраться из окружения демонических зверей, ты тут же обязательно попадешь в новую западню. Шэнь Хао умер в одной из таких атак демонических зверей. Перед смертью, однако, он успел задействовать Ци Меча и уничтожить несколько тварей, но их было слишком много. Чэнь Лун же знал, что даже если собрать всю Ци Меча воедино, то все равно не получится выбраться отсюда. Так не может быть. Чэнь Лун вскочил на ноги и посмотрел на Тань Лана. Его действия будто бы пробудили остальных учеников секты Великого Меча Ло. Они тоже один за одним начали подниматься на ноги. Поднявшись, они обступили Тань Лана со всех сторон. Тань Лан попытался сохранить невозмутимость. Глаза его, однако, холодно сверкнули. Улыбнувшись, он хрипло произнес: «Милостивые государи, чего это вы удумали? Господин Тань Лан, мне хотелось бы знать, что же ты нашел такого в той пещере?» — спросил Чэнь Лун. Глаза Тань Лана насмешливо блеснули и произнес: «Хочешь узнать?» С этими словами он хлопнул по сумке, и из нее вылетел предмет овальной формы. В этом предмете не было ни капли жизненной силы, лишь ци смерти обволакивала его контуры. Чэнь Лун устремил свой взгляд на появившийся предмет. За время, проведенное вместе в пути, он успел несколько разобраться в Тань Лане. Его умения и способности имели непосредственное отношение в ци смерти. Можно было сказать, что он с помощью нее и продвигался по пути культивации. Однако, правда ли, что Тань Лан получил в пещере именно эту вещь? Данное сомнение обидело Тань Лана. «Малыш, меня уважает сам Лин Тиньхау. На первый раз я вас прощаю, но если вы еще раз проявите неуважение, я вас сотру в порошок. Вы еще не родились, когда я уже шел по пути культивации. Любой, кто смеет так дерзко говорить со мной, долго не проживет». Злобно сверкая глазами, заворчал Тань Лан. Говорил он хотя и тихо, однако голос еще раскатами грома бил по ушам учеников секты Великого Меча Ло. Все ученики, за исключением Чэнь Луна, невольно отошли назад на несколько шагов. Чэнь Лун наклонил голову, пряча промелькнувшие в глазах желание убивать, и почтительно произнес: «Господин, «Прошу прощения, я просто переволновался, ведь мы здесь заперты уже почти сотню лет, ну и чего волноваться, просидите здесь еще сотню лет, и кто-нибудь обязательно явится, чтобы спасти вас», закрыв глаза, медленно произнес Тань Лан. Чэнь Лун молча опустился на землю. Он уже давно видел, что Тань Лан какой-то странный, будто бы он намеренно хочет остаться здесь и не хочет выбраться наружу. Здесь что-то нечисто. Пока ученики секты Великого Меча Ло и Тань Лан ссорились, Ван Линь тем временем на большой скорости приближался к выходу в земли прилива, который располагался на территории области огненных демонов. Ранее об этом опасном месте Ван Линь многое узнал от Яси Сюэ. Согласно ее словам, та табличка с заклинанием, от которой Тянь Юньцзы и остальные разволновались вплоть до того, что у них глаза налились кровью, находится именно в землях прилива. Помня об этом, Ван Линь позднее узнал о таинственном исчезновении на 100 лет Тань Лана и учеников секты Великого Меча Ло. Точно куда они отправились, Ван Линь знать не мог. Однако потом к нему пришла одна смелая догадка, что эти товарищи решили пойти в земли прилива. Если бы они вновь объявились, то дело бы на этом закончилось. Однако их по-прежнему все не было. Потому Ван Линь, хорошенько подготовившись, пустился в путь. Применив умение высшей телепортации, Ван Линь довольно быстро оказался недалеко от выхода из земель прилива в области огненных демонов. Продолжая полет, Ван Линь невольно вспомнил процесс своего слияния с тем серым силуэтом в удивительном пространстве древнего демона. Серый силуэт применил технику убийства бессмертных, и в момент слияния с ним Ван Линя посетило чувство внезапного озарения. В этот миг потоки убийственной ци Ван Линя, коих насчитывалось около миллиона, увеличили свое число в 10 раз. 10 миллионов убийственной ци превратились в отметки жизненной силы, которые, в свою очередь, начали сливаться, превращаясь в удивительную печать. Ван Линь никак не мог контролировать получившуюся печать. Сама по себе она опустилась Ван Линю на лоб. Печать прошла сквозь физическое тело Ван Линя, опустившись вниз, до его изначального духа, заставляя его начать процесс слияния с изначальной ци. Пока шло удивительное превращение, связь между изначальным духом и физическим телом Ван Линя прервалась. Через 3 секунды после этого изначальный дух начал плавиться, а печать начала его поглощать, впитывая в себя. Вскоре после этого жизненная сила физического тела превратилась в поток серой ци и также была поглощена печатью. Ван Линь смотрел на происходящее со стороны, и то, что он ощущал в данный момент, заставляло его глаза наливаться кровью и наполняться жаждой убивать. Он смотрел, как его изначальный дух и физическое тело, все, что было его частью, поглощалось созданное из потоков серой ци печатью. После этого форма печати изменилась. Поглотив всю питательную силу, она стала похожа на насекомого паразита. Затем печать медленно поплыла вперед, оставляя за собой запах крови. Затем она раскололась на части и превратилась в поток убийственной ци. И это был самый настоящий, неподдельный поток убийственной ци. Вспоминая все это, Ван Линь задрожал. Да, все это осталось в прошлом, и Ван Линь сейчас рассекал собой в полете воздух. Однако эти воспоминания приводили его в душевный трепет. Ван Линь сделал очень глубокий выдох. В глазах его вновь появились холодный блеск и намерение убийства. Однако в следующий момент Ван Линь подавил разыгравшиеся чувства. Ван Линь не мог сказать наверняка, существует ли то удивительное пространство на самом деле и где же нет. Однако опираясь на уровень своего понимания техники убийства бессмертных, Ван Линь интуитивно чувствовал, что все произошедшее с ним было на самом деле. С этим удивительным чувством Ван Линь наконец оторвался от воспоминаний и вернулся в реальный мир. Похоже, вот-вот придет время, когда изученные способности можно будет развить до следующего уровня, и таким образом углубить свое понимание. Если же человек чрезвычайно одарен, то он может в результате углубления понимания создать свои собственные божественные способности, а затем, бесконечно развивая их, он сможет развить их до совершенства. Сунь Юнь был одним из таких людей. Способности же Ван Линя, хоть он и за последние 800 лет прошел огромные метаморфозы и трансформации, по уровню таланта он отстоял очень далеко от Сунь Юня, одаренность которого вызвала удивление у самого древнего демона. Ван Линь не мог создать своих собственных божественных способностей, однако со своей природной смекалкой и наблюдательностью ему удалось в относительно короткий период очнуться и прийти в себя из того странного пространства, а затем с решительностью, которой Сунь Юнь может только позавидовать, слился воедино с серым силуэтом. Решительность Ван Линя могла впечатлить не только обычных людей. Даже сам Тянь Юньцзы не мог предположить, что Ван Линя, постигая наследство древнего демона, получит в свои руки тайну техники убийства бессмертных. «Тянь Юньцзы, я некогда говорил, что если ты сам не предашь меня, я тебя никогда не предам». Будто из самой преисподней раздался голос Ван Линя. «Техника убийства бессмертных поистине удивительна. Однако, Тянь Юньцзы, ты поступил слишком жестоко. К счастью, у моего понимания есть границы. Не более 1 миллиона потоков убийственной ци. Когда их число достигнет 10 миллионов, тогда, боюсь, я превращусь в печать, превращусь в поток истинной убийственной ци и буду поглощен тобой, Тянь Юньцзы», — выдохнул Ван Линь, продолжая полет. Тогда серый Тянь Юньцзы говорил, что он дал научил меня технике убийства бессмертных из-за моего домена. Тогда я не стал размышлять над этим. Однако сейчас, сопоставив факты, я боюсь, что тогда, когда я был еще на планете Чжуцуи и достиг лишь уровня Хуашинь, Тянь Юньцзы разглядел мое понимание жизни и смерти и поэтому решил взять меня в ученики, — думал Ван Линь. Он плотно закрыл глаза, а затем широко их раскрыл. Теперь взор его стал гораздо яснее. В следующий миг его тело растворилось в пространстве. «Возможно, я пока не слишком объективен. Сейчас не следует делать какие-либо выводы. В конце концов, Тянь Юньцзы оказал мне большую услугу, а выбрать технику убийства бессмертных был моим собственным выбором. Однако он немного подталкивал меня к этому. С сегодняшнего дня нужно быть более внимательным и осторожным. Сам Тянь Юньцзы очень проницателен. Пока у меня не будет гарантии того, что я могу что-то противопоставить его, нельзя давать ему понять, что я узнал все это. Пока нужно продолжать внимательно изучать технику убийства бессмертных. Нужно понять, можно ли ее как-то взломать», — подумал напоследок Ван Линь. Ван Линь провел несколько дней возле выхода из земель прилива. Он не стал создавать тут какие-либо мощные формации или печати. Вместо этого он оставил на земле несколько простых ограничений, которые было довольно трудно обнаружить. Эти ограничения не обладали атакующими способностями, однако они могли осуществлять слежение и разведку. Если кто-то, не с очень высокой степенью культивации, появится здесь, то его след обязательно будет замечен ограничениями, которые тут же сообщат Ван Линю об этом. Сделав все это, Ван Линь отбросил подальше все лишние мысли и поспешил в область водных демонов. Там он хотел войти в проход, активировать божественное сознание во всей его мощи и отыскать Чжоуи. Чжоуи был очень добр к нему, и теперь Ван Линь должен его спасти. «Кроме спасения Чжоуи, мне нужно разобраться еще и с Цзюфу. Богатство, меч», — подумал Ван Линь, совершая телепортацию. Тогда, во время прилива в Восточном море, он своими глазами видел промелькнувшие очертания Цзюфу. Несколько дней спустя в западной части области водных демонов, в месте, которое называется Морем Облаков, покрытым туманной дымкой, в самой его глубине есть 1 трещина, длинная во множество ли, и это один из проходов в бездну прилива. 4 монаха, 2 мужчины и 2 женщины стояли на берегу моря облаков и смотрели вдаль. Глава 622. 622 деревенщина. Среди этих 4 было 2 девушки. У одной волосы были завязаны в узел и как листья плакучие и выспадали с ушей. Ее лоб был украшен яркими, сверкающими пластинками, а глаза горели ясным светом белоснежных жемчужин. Ее изящный овал лица казался теплым нефритом, и хотя можно было сказать, что ее внешность не являлась бесподобной, но она определенно включала в себя красоту луны. На вид ей было около 20 лет, но в глазах мерцала проницательность, раскрывая тайну ее истинного возраста. Ее простые белые одежды не были из вычурной ткани, но они отлично показывали все привлекательные изгибы ее тела, они легко могли спровоцировать сердца биться быстрее. Культиватор, практикующий омоложение кожи, все его действия направлены только на продление жизни, через его внешность довольно трудно определить возраст. Рядом с этой девушкой стояла другая, ее внешность была совершенно обычной, ее волосы покрывала длинная шаль, это придавало ей слабый и нежный вид. Ее худое тело было настолько тонким, что, казалось, легкий ветерок мог унести его куда угодно. Она носила розовые одежды, и от этого ее лицо казалось еще более бледным. В сравнении с девушкой, заключавшей в себе облик луны, ее внешность была слегка шокирующей и скорее вызывала жалость. «Сестры-культиваторы, здесь находится туманное горное море, В прошлый раз по независимым от меня причинам я не смог осмотреть его. Я, хотя и не был ни разу в царстве бессмертных, но думаю, Туманное Горное Море определенно лучше этого царства бессмертных. Брат Мужун, как ты думаешь? Нежным голосом произнес юноша в красной одежде рядом с двумя девушками. Этот юноша внешне был довольно красив, но сквозь его привлекательность просачивалось высокомерие капризного ребенка. Вполне себе. Послышался холодный голос еще одного мужчины рядом с ним. Этот человек был одет в черный халат, его лицо было невозмутимым. Как только он произнес эти слова, то сразу закрыл глаза и замолчал. Юноша в красном слегка улыбнулся, он уже давно привык к тому, что его собеседник немногословен. «Старший брат Ду гулял здесь, едва ли причиной этого было туманное облако?» — спросила девушка, похожая на луну, и, слегка прикусив губу, улыбнулась. «Честное слово, сестренка Чжао, среди этого моря облаков я обнаружил трещину, думаю, там и есть бездна прилива», — ответил с улыбкой юноша в красном. Во взгляде девушки по имени Чжао вспыхнул свет, она хотела что-то сказать, но рядом с ней юноша в черной одежде внезапно открыл глаза и посмотрел вдаль. «Силен», — подумал юноша в черном, а его глаза вспыхнули. Вдалеке за горизонтом показался радужный след, спустя мгновение он изменился в юношу в белых одеждах, летящему по небу. Его внешность была обычная и совершенно не привлекала внимания, он висел в воздухе и не смотрел туда, где стояли четыре человека, его холодный взгляд был направлен на туманные облака. Спустя мгновение он сделал шаг вперед. «Это он!» — крикнул юноша в красном, как только отчетливо разглядел человека вдали. Он уставился на него и в его взгляде мелькнуло удивление. Он определил культивацию этого человека и сейчас она достигала стадии вэньдин. Внутри юноши в красном тотчас все перевернулось, он быстро улыбнулся и сразу произнес: «Младший брат Ван, сюда!» Юноша в белом, конечно же, был Ван Линь. Он повернул голову и посмотрел на группу четырех человек, но первым на кого пал его взгляд не был юноша в красном халате, вместо этого он смотрел на человека в черном. «Он смог обнаружить меня за 1000 километров отсюда, его культивация определенно не слаба, в его теле содержится изначальная энергия бессмертных, он точно достиг начальной стадии вэньдин». Равнодушный взгляд Ван Линя пробежался по всем и, наконец, упал на юношу в красном. Его внешность показалась ему чем-то знакомой и очень быстро он вспомнил человека из красного отделения учеников Тянь Юньцзы. Из этих четверых все кроме человека в черном находились на последней стадии трансформации души. Однако, культивация юноши из красного отделения была выше, он был только в шаге от вэньдин. Как только бы он захотел, он бы тут же мог войти в стадию вэньдин, но он слышал о том, что культиваторы, пытающиеся прорваться, могут легко умереть, и этот страх не давал ему сделать последний шаг. «Младший брат Ван, меня зовут Ду Цзянь», — сказал юноша в красном с улыбкой. Он только что подумал, что Ван Линь, вероятно, не знал его имени. «Приветствую, старший Ду», — ответил Ван Линь и сомкнул руки в знак приветствия. Ду Цзянь указал пальцем на человека в черном и с улыбкой произнес: «Младший брат Ван, это Мужун Чжо из секты Мо, что до этих двоих, они культиваторы из плывущего облака». Человек в черном по имени Мужун Чжо несколько раз внимательно осмотрел Ван Линя, после чего сомкнул руки в знак приветствия и произнес: «Собрат-культиватор Ван, ученик четвертого поколения секты Мо приветствует тебя». Как только он произнес эти слова, в глазах Ду Цзяня и двух девушек немедленно появилось сильное удивление. За весь их путь они слышали из уст Мужун Чжо не более 5 слов за раз. Они даже посчитали эту неразговорчивость чертой его характера. Даже когда они встретили на своем пути человека средней стадии вэньдин, Мужун Чжо не произнес так много слов. Его внезапная длинная речь показала, что он прошел через долгую культивацию и что он уж точно не был невежей, который не мог бы связать и пары слов. Эти слова немедленно показали его уважение к другому. Девушка со слепительной внешностью по имени Чжао посмотрела на Ван Линя своими красивыми глазами и с обворожительной улыбкой произнесла: «Старший брат Ван, я Чжао, а это моя младшая сестра Сюйфэй». Имя Сюйфэй всполошило в памяти Ван Линя старые воспоминания, и он взглянул на хрупкую девушку. Девушка тут же подняла свой взгляд к Ван Линю и тихим голосом произнесла: «Сюйфэй приветствует старшего брата Вана». Ду Цзянь взглянул на Ван Линя и с улыбкой, предполагающей скрытый смысл, сказал: «Возможно ли, что младший брат Ван знает сестру Сю?» Ван Линь покачал головой и ответил: «Не знаю, просто имя младшей Сю такое же, как и одного моего знакомого в прошлом. Ду Цзянь слегка улыбнулся и решил сменить тему. «Младший брат Ван, ты пришел сюда скорее всего ради бездны прилива». Он решил ничего не скрывать и спросил напрямую. Лицо Ван Линя не изменилось, он кивнул и спокойно произнес. «Именно так». Глаза Ду Цзяня заблестели и он произнес. «Младший брат Ван, внутри бездны прилива находится множество чрезвычайно опасных вещей, даже с культивацией стадии Вэньдин будет нелегко войти туда. Цель у нас четверых такая же, как и у тебя, если мы пойдем вместе, то определенно будет намного безопасней». Ван Линь ненадолго задумался, он знал об опасностях впереди из кристалла, что передал ему Байло, в нем также были описаны места, где они встречаются, со своей культивацией он вполне мог пройти мимо них. Если бы среди этих четверых не было Мужун Чжо, Ван Линь бы сразу отказался, но Мужун Чжо полностью менял ситуацию. Хотя его культивация была лишь на начальной стадии Вэньдин, он со своей божественной способностью все же мог обнаружить появление Ван Линя за 1000 километров отсюда. Ван Линь улыбнулся и сказал: «Отлично». Лицо Ду Цзяня засветилось улыбкой, но в душе он был удовлетворен и холодно хмыкнул. Он считал, что Ван Линь достиг Вэньдин крайне быстро и просто еще не успел поселить в своем сердце подозрительность и гнев. Он помнил, что в прошлый раз, когда он видел Ван Линя, тот был всего лишь на средней стадии трансформации души. Всего лишь за короткий промежуток в 100 лет он каким-то невероятным образом совершил огромный прыжок. Более того, его внешность сейчас совершенно не похожа на того, кто действительно достиг стадии Вэньдин. Скорее он похож на новичка, получившего силу. Деревенщина, пришедший с какой-то захолустной планеты, быстро повысил свою культивацию. Более того, он избежал опасной близости к смерти по достижению Вэньдин. А это уже не так легко. Этот человек, если он продолжит так непрерывно расти, то боюсь через 400 лет, когда он выйдет отсюда, его культивация будет намного выше и тогда статус фиолетового отделения также повысится. Дьявольское намерение росло в его сердце, но внешне Ду Цзянь ничего не показывал, его лицо с мягкой улыбкой лишь отражало его заботу, как старшего брата. Вот только он стоял перед Ван Линем, который за несколько сотен лет на планете Сузаку испытал бесчисленное число моментов, когда он был на грани жизни и смерти, с его опытом он смог пережить множество таких же людей. Он просто не мог быть каким-то недоразвитым деревенщиной. Жизнь Ду Цзяня в сравнении с его просто не стоила упоминания. После этого пятеро молодых людей больше не стали разговаривать и направились прямо к Туманному горному морю. Туман окружал все вокруг, чем делал внешний вид горного моря невероятно величественным и в то же время чрезвычайно красивым. Чжао и Сюань время от времени поглядывала своими красивыми глазами на Ван Линя, относительно него она не могла все полностью понять. В этих землях демонического духа, даже если она и была демоническим маршалом, за эти 100 лет она уже встретила троих людей, кого не могла понять полностью. Силуэт Ван Линя впереди нее быстро скрывался в тумане и казался каким-то размытым. Взгляд Чжао и будто был блокирован, и она больше не могла видеть его четко. Первым человеком, которого она не смогла полностью понять, был Чэнь Лун из секты Великого Меча Ло. Этот человек всегда был покрыт плотным туманом. Когда она пыталась внимательно его осмотреть, этот туман будто становился острым мечом, препятствующим ее взгляду. Вторым человеком, которого она не могла полностью понять, был Мужун Чжо. Чжао и снова глянула на него. Этот Мужун Чжо в ее глазах временами был почти прозрачный, казалось, она могла его полностью прочесть, но тут же он будто из озерной воды превращался в текущую реку и его мысли ускользали от нее. Последним был Ван Линь, ее взгляд снова упал на Ван Линя. В ее глазах Ван Линь был еще более странным. Этот человек не был окружен туманом, как Чэнь Луна, он не был таким изменчивым, как Мужун Чжо. Он блокировал ее разум только своей собственной силой, своей решительностью, силой своего сознания. Ему не нужны были ни густой туман, ни постоянные изменения, он сам держал свой разум закрытым на прочный засов. В тот же момент в глазах Чжао и вспыхнул свет удивления, внезапно Ван Линь, бежавший перед ней, повернул голову и, казалось, посмотрел прямо на нее, в его взгляде что-то сверкнуло, после чего он отвернулся. Но свет в его глазах будто острым мечом пронзил разум Чжао и Сюань. Это предупреждение, очень интересно, даже Чэнь Лун из секты Меча Ло не смог обнаружить примененную мною божественную способность, он смог ее почувствовать только, когда я усилила напор, что до Мужун Чжо он почувствовал только небольшой ее след, но Ван Линь, он заметил ее сразу, как я ее применила. Выражение заинтересованности в глазах Шжаи на миг появилось, но тут же скрылось и спряталось глубоко в сердце. В полете взгляд Ван Линя вспыхнул, и он ухмыльнулся уголком рта. Эти четверо все довольно интересные, похоже, многое осталось несказанным. Их божественные способности не слабые, и уж точно слабейшим человеком из этой четверки точно не является хрупкая девушка Сюй. Она вызывает странные чувства у меня. Пять человек передвигались очень быстро и постепенно вышли из тумана. Перед ними на земле открылась глубокая пропасть. Эта трещина в земле была просто огромной, более 10 метров шириной, что до глубины, на расстоянии до 1000 метров еще можно было что-то увидеть, но дальше все скрывалось плотным туманом. Эта трещина была похожа на огромный рот, появившийся от воздействия божественной способности. Глава 623. 623. Нажить себе неприятностей. Пять человек продолжили очень осторожно спускаться во глубину пещеры. Ван Линь не стал лететь впереди. Вместо этого он занял место в правого края, одновременно летя и внимательно рассматривая стены ущелья. Стены ущелья были гладкими и ровными, словно вырезанные острым ножом. Правой рукой Ван Линь дотронулся до стены и ощутил исходящий из нее холод. Чем ниже опускались пять спутников, тем темнее становилось вокруг. Однако темнота не является проблемой для монахов. Если наполнить свой взор энергией бессмертных, можно очень четко видеть все, что происходит. На пути начало попадаться все больше трещин, разломов и разделений. Переплетаясь между собой, они очень походили на ветвь дерева. Каждая трещина представляла собой нечто вроде пещеры. В некоторых из них была такая тьма, что даже с силой бессмертных ничего нельзя было разглядеть. Когда трещин стало слишком много, Ду Цзянь остановился, паря в воздухе. Му Жунчжа, до этого сохранявший равнодушное выражение лица, видя, как замер Ду Цзянь, нахмурился, однако ничего не сказал. Чжао и Сюань и Сюфей, две женщины, воспользовались остановкой, чтобы получше рассмотреть окрестности. Петляющие трещины были раскрыты, словно пасти зверей, ожидающих, когда в них войдет добыча. Господа, не могу сказать наверняка, но в этих трещинах могут быть ценные артефакты. И чем ниже мы будем опускаться, тем больше трещин будет нам попадаться. Мы все пришли сюда за артефактами и сокровищами. С этого момента пусть каждый будет сам за себя, сказал Ду Цзянь и с этими словами влетел в одну из трещин. Му Жунчжа, немного поколебавшись, полетел в другую расселину. Старший брат Ван, почему бы и нам не полететь куда-нибудь на разведку? Может, и мы получим что-нибудь ценное? Улыбаясь, легко проговорила Чжао и Сюань. Ван Линь покачал головой. Он не стал изучать окрестности, а вместо этого полетел дальше вниз. Чжао и Сюань посмотрела вслед улетающему Ван Линю, а затем, сверкнув глазами, развернулась и направилась в одну из трещин неподалеку. За ней тут же последовала и ее хрупкая и нежная спутница. Ван Линь развернулся и посмотрел в сторону двух женщин. В глазах его отразилась напряженная мысленная работа. И почему мне все кажется, что есть что-то странное в этих двух женщинах? Наконец Ван Линь вновь направил свой взор вниз. Казалось, это огромное ущелье не имеет дна. Ван Линь понятия не имел, насколько оно глубоко. С тех пор, как они остановились, Ван Линь пролетел уже очень долго, но так и не достиг дна. Даже с кристаллом Бэйло невозможно разглядеть, где кончается бездна прилива. Я лишь знаю, что внизу есть огромный проход, который соединятся с пятью другими входами. А вот выход есть только один, думал Ван Линь. Сверкнув глазами, он вдруг остановился, а затем полетел вверх, но тут же ощутил распространяющуюся откуда-то сверху подавляющую силу. Похоже, это действительно так, то через вход можно только войти, но нельзя выйти. Если же ты попытаешься выйти, используя силу, то появится постоянно растущая сила сопротивления. Обдумав все это, Ван Линь остановился и принялся внимательно осматриваться. Трещин и разломов вокруг него было очень много. Внутри там была кромешная тьма, которую взгляд Ван Линя не в силах был пронзить. Эта бездна прилива существует уже бесчисленное множество лет, и наверняка сюда приходило уже большое количество людей. И даже если в этих трещинах когда-то действительно были артефакты, то, боюсь, их всех до одного давно уже разобрали. С помощью кристалла я обнаружил на 100 чжанов вниз одно из мест, которое мне будет весьма непросто преодолеть, размышлял Ван Линь. Ван Линь так и размышлял с серьезным выражением лица, паря в воздухе. Но не прошло много времени, как к нему подлетел Му Жунчжу. Он поприветствовал Ван Линя едва заметным кивком головы и расположился возле него, однако ничего не стал говорить. Прошло немного времени, и Мужунчжу внезапно раскрыл рот. «Единоверец Ван, ты хорошо знаешь это место?» Ван Линь посмотрел на Мужунчжу и ответил. «Сто чжанов ниже есть одно древнее дерево, выросшее прямо на стене ущелья. Оно весьма необычное растение, и тебе следует быть осторожным». Мужунчжу на миг замер, обдумывая услышанное, а затем молча закивал. Прошло еще сколько-то немного времени, и показались Чжао и Сюань с Сюфей. За ними следом летел Ду Цзянь. Пять спутников снова встретились вместе. Похоже, никто из них ничего ценного не нашел, и потому они решили спускаться дальше. Ван Линь немного замедлил свою скорость, чтобы оказаться в конце группы. Мужунчжу, немного подумав, поступил так же. Ду Цзянь же решил лететь самым первым. Расстояние в 100 чжанов спутники преодолели в мгновение ока. Ван Линь, ярко сверкающий глазами, посмотрел вниз и направо от себя. С помощью кристалла он смог разглядеть древнее дерево. Оно не было большим, и казалось, в нем не было ничего необычного. Однако, когда Ван Линь рассматривал его с помощью кристалла, острое чувство опасности нахлынуло на него. Пока Ван Линь спускался вниз, он то и дело видел справа от себя на стенах ущелья высохшие деревья, толщина стволов которых была примерно с человека. Корни деревьев росли во все стороны, они свисали вниз и врастали глубоко в стены ущелья. В этом же дереве было нечто необычное. Оно росло прямо над одной из трещин. Листва и ветви дерева свисали вниз, как бы маскируя ее. Таким деревьев на пути Ван Линя встретилось не меньше нескольких десятков, однако конкретно это вызвало у Ван Линя чувство опасности. Трещина под деревом мерцала фиолетовым светом. Очевидно, там находится какой-то артефакт. Нет надобности использовать божественное сознание. Даже обычным зрением можно разглядеть, что свет исходит из воткнутого в стены трещины летающего меча. На первый взгляд меч был обычным старым мечом, однако аура его свидетельствовала о том, что это весьма необычная вещь. Ду Цзянь, увидев это фиолетовое сияние, тут же замер и после внимательного осмотра не смог сдержать крик. «Это же меч Тянь Юнь Цзы!» От этих слов опешили все, даже Чжао и Сюань и Сюфей. Взгляды всех спутников устремились в глубину трещины. Ван Линь же заметил, что хрупкая женщина по имени Сюфей смотрит вовсе не на меч, а на совершенно неприметное дерево над ним. При этом ее глаза едва заметно блеснули. Ду Цзянь глубоко вдохнул и, смотря в глубину трещины, проговорил. «Я знаю этот меч. Он принадлежит моему учителю Тянь Юнь Цзы. Всего их у него 7, и каждый своей меч он отдал ученикам, носящим титул семерки Тянь Юнь. Однако до сего времени 3 меча потерялись вместо со своими владельцами». Немного поколебавшись, Ду Цзянь вновь заговорил. «Брат Ван, скажи, ты слышал о Сунь Юне?» Сохраняя невозмутимость, Ван Линь кивнул. Вздохнув, Ду Цзянь продолжил. «Когда вся эта история случилась, я был обычным учеником секты Тянь Юнь. Тогда учитель еще не ввел меня в красное отделение. Однако этот меч я очень хорошо помню. Это, должно быть, тот самый меч, который Тянь Юнь Цзы подарил Сунь Юню, когда он получил титул семерки Тянь Юнь». Ван Линь молчал, продолжал разглядывать лежащий во глубине пещеры меч. Ду Цзянь, сверкнув глаза, повернулся к остальным спутникам и с поклоном проговорил. «Братец Мужун, сестры Чжао и Сю, этот меч принадлежит нашей секте Тянь Юнь, вернее ее фиолетовому отделению. Я хочу попросить у вас извинения, меч нужно отдать брату Вану. Вы согласны? Он ученик фиолетовой ветви. Если дадим меч ему, то вернем оружие его законному владельцу. Кроме того, с этим мечом его статус в секте сразу возрастет». Голос Ду Цзяня звучал очень искренне и тревожно. Глаза Мужунчжу странно блеснули, и он лаконично сказал. «Не возражаю. Чжао и Сюань и Сюфей, конечно же, никаких претензий не высказали». Ду Цзянь посмотрел на Ван Линя и невозмутимо произнес. «Братец Ван, я по уровню культивации, само собой, уступаю тебе. Однако к секту Тянь Юнь я пришел раньше тебя, и потому могу называть тебя младшим братцем, ты уж не обижайся. Меч этот принадлежит твоему отделению, и я не буду на него претендовать, и не позволю другим людям отнять его у тебя. Меч твой, я лишь надеюсь, что ты будешь управляться им не хуже, чем некогда Сунь Юнь». Ван Линь спокойно посмотрел на Ду Цзяня. Ду Цзянь выглядел совершенно невозмутимо и обыденно. Говорил он по-доброму и с улыбкой. «Если так, то спасибо», — со смехом сказал Ван Линь. Смотря на Ду Цзяня, ему казалось, что он смотрит на задумавшего шалость ребенка. Неужели он сам не понимает, как он выглядит? Смех Ван Линя не понравился Ду Цзяню. Он и в самом деле презирал Ван Линя. Для Ду Цзяня Ван Линь был какой-то деревенщиной с заброшенной планеты, и ему невероятно повезло, что его разглядел Тянь Юньцзы. Ду Цзянь приходил уже в это место прежде, хотя тогда он не стал спускаться вниз сам, а отправил вместо себя куклу, в которую вселил свое божественное сознание. Тогда кукла подверглась атаке древнего дерева, и это повергло его в такой страх, что он долго еще не осмеливался прийти сюда. Лишь потом, найдя Му Жунчжу и других, он решил вновь попытать свои силы. Ду Цзянь был уверен, что Ван Линь не сумеет разгадать его мысли. В конце концов, это дерево выглядело как самое обычное. К тому же на этом пути им уже попадались точь-в-точь такие же деревья, только без атакующих способностей. Ван Линь хлопнул по сумке, и из нее показалась сабля. Сверкнув черным светом, она стремительно полетела внутрь трещины. Скорость ее была невероятно высока. За одну секунду она влетела в трещину, подняла летающий меч за собой и вернулась к Ван Линю. Высохшее дерево, казалось, никак не отреагировало на произошедшее. Летающий меч опустился в ладонь Ван Линя. Однако выражение лица Ван Линя постепенно становилось все холоднее. Он с силой сжал меч, и он с треском рассыпался на части. Фиолетовое мерцание исчезло в следующий момент. Что это за меч такой? Меч Тянь Юньцзы? Нет, это просто кусок обычного железа, которому кто-то умышленно придал вид волшебного артефакта и бросил в эту трещину, чтобы получилась ловушка. Ван Линь все тем же спокойным взором посмотрел на Ду Цзяня. Лицо Ду Цзяня искривилось в гримасе, он подался назад и извиняющимся тоном начал: «Братец Ван, ошибся насчет меча». Глаза Ван Линя холодно сверкнули. На своем веку он редко когда сам начинал первым задираться и провоцировать людей. Но если кто-то задирал его, то он никогда не оставлял это просто так. Таков жестокий мир культивации. Если будешь слишком мягким, то погибнешь. Ван Линь подался вперед, взмахивая правой рукой, и в Ду Цзяня ударил поток бешеного ветра. Лицо его тут же резко изменило свое выражение. Быстро отступая, он закричал: «Братец Ван, что ты делаешь?» С его уровнем культивации ему в этом тесном пространстве было очень трудно увернуться от удара ветра, даже если и использовать телепортацию. Поток ветра ударил в Ду Цзяня, однако не убил. Убить человека с оберегом жизни Тянь Юньцзы задача не из легких, но отшвырнул его тело прямо на высохшее дерево. В следующий миг дерево со страшным треском разлетелось на части, превратившись в бесчисленное множество летающих насекомых размером с человеческий палец. Летающие насекомые начали сбиваться в кучу, превращаясь в настоящие облака. Глава 624. 624. Местонахождение Чжоуи. Эти насекомые были самых разных цветов и окрасов. Они то собирались в тучи, то вновь разлетались в разные стороны. В этом мельтешении цветов невооруженному взгляду тяжело было разглядеть хоть что-нибудь. Затем рой насекомых разделился на 5 частей. 5 потоков тут же с разных сторон полетели на Ду Цзяня. Тот резко переменился в лице и мертвенно побледнел. Он уже видел, насколько страшны эти насекомые. Правда, тогда это была лишь кукла. Несколько насекомых в одно мгновение проникли внутрь куклы и высосали ее плоть и кровь. Не мешкая, Ду Цзянь хлопнул по сумке, и в руке у него оказалась защитная нефритовая табличка, подаренная Тянь Юньцзы. Нефритовая табличка может спасти человеку жизнь 3 раза, один раз Ду Цзянь уже использовал. И сейчас, похоже, будет второй. Нефритовая табличка вспыхнула всеми цветами радуги, лучи света накрыли собой тело Ду Цзяня. Насекомые же, увидев свет, тут же собрались в единый рой и со всех сторон облепили жертву. Из разноцветного сверкающего потока света начали раздаваться треск и щелчки. От этого звука волосы на голове Ду Цзяня встали дыбом, и он закричал: «Спаси меня, брат Му Жун, спаси меня!» Му Жунчжо, немного поколебавшись, взмахнул правой рукой в магическом жесте. Сила бессмертных в его теле забурлила и зациркулировала по артериям. В правой ладони Му Жунчжо появилась печать, испускающая черную ци. Резкий бросок, и печать врезается прямо в облепивших Ду Цзяня насекомых. Раздался громовой раскат, однако испускающая ци печать пролетела сквозь рой насекомых, а также и сквозь облепленное ими тело Ду Цзяня, будто бы она была нематериальной, и приземлилась в трещине, где прежде лежал меч. Произошедшее заставило Му Жунчжо впасть в ступор. Нахмурившись, он пристально вгляделся в порхающих насекомых. Чжао и Сюань же над чем-то крепко задумалась, глядя на насекомых. Стоящая рядом с ней Сюфей тоже погрузилась в раздумья, но через мгновение тяжелый взгляд Ван Линя, скользнувший по ней, вывел Сюфи из размышлений. Все это произошло очень быстро. Глаза Ван Линя ярко засветились, когда он увидел, что божественные способности Мужунчжо не оказали на насекомых никакого воздействия. Мужунчжо подался вперед, размахивая обеими руками и применяя одну божественную способность за другой. Однако все примененные умения без исключения проходили сквозь рой насекомых без причинения вреда. Треск и щелканье все продолжались. Разноцветное свечение вокруг тела Ду Цзяня очень быстро тускнело. В глазах его появилось отчаяние. Однако в следующий миг его озарило. Он резко повернулся к Ван Линю и в спешке затараторил: «Ван Линь, я знаю один секрет нашего учителя. Спаси меня, и я все тебе расскажу». Ван Линь же оставил это предложение без внимания. Вместо этого он в задумчивости разглядывал насекомых. Они казались Ван Линю весьма удивительным. Появившись, они вначале бросились в рассыпную, но увидев разноцветное сияние, соединились в рой. «Эти насекомые, пожрав брата Ду, примутся и за меня. Если я сейчас не уйду, потом будет поздно», — тихо проговорила Чжао и Сюань. И в этот момент свет вокруг Ду Цзяня полностью померк. Взволнованный до предела Ду Цзянь тут же снова активировал нефритовую табличку. И это был последний, третий раз. Табличка с треском раскрошилась в пыль. И этот треск погребальным звонов отозвался в голове все больше паникующего Ду Цзяня. «Ван Линь, я знаю секрет Сунь Юня из вашего фиолетового отделения. Я знаю, почему он предал учителя. Спаси меня, и я все тебе расскажу». Скрипя сердце, Ду Цзянь выдал свою самую большую тайну. Ван Линь со скучающим выражением лица взмахнул правой рукой, и из его руки ударил поток яркого золотого света. И этот золотой свет был одной из 11 рун из той обители бессмертных. Свет был невероятно ярким. Длинные золотые лучи достигали десяток тысяч чжанов. Появившийся свет тут же заставил отступить окружающий мрак. Насекомые, яростно зашипев, оставили Ду Цзяня и тут же ринулись к правой руке Ван Линя. Глаза Ван Линя ярко засверкали, он верно определил, что эти насекомые очень неравнодушны к свету. Иными словами, они очень любят его есть. Ван Линь отступил на несколько шагов назад и достал из сумки изысканную блестящую кисть для письма. Один взмах, и на свету появилось несколько рун. Рой насекомых разделился. Каждая группа насекомых облепила отдельную руну и начала ее грызть. Ван Линь же продолжал безостановочно размахивать кистью, сотворяя все новые руны. Насекомых на самом деле было не очень много, пожалуй, лишь несколько сотен. Однако их иллюзорные тела и головы размером с палец создавали впечатление, что их гораздо больше. Облепив руны, они начали их пожирать. Все это зрелище могло удивить кого угодно. Вот и Чжао и Сюань и Сюфэй, увидевшие такое в первый раз, дрожали от страха. Ван Линь вздрогнул, опустив на них свой взгляд. Он наконец понял, почему эти две женщины казались ему немного странными, однако раздумывать сейчас времени не было. Развернувшись, он оказался подле такого же дрожащего от страха Ду Цзяня и протянул руки, хватая его. В конце концов, Ду Цзянь был учеником Тянь Юнь Цзы и входил в старшее, красное отделение. Он хоть и не достиг Виндин, однако его способности были весьма удивительными. Сейчас он от страха прокусил кончик языка, и изо рта у него стекала кровь. Капли крови сейчас парили, бурля в воздухе. Если они опустятся на тело, то даже и у монаха уровня Ван Линя на физическом теле появятся глубокие раны и сквозные дыры. Ван Линь взмахнул рукавом, отгоняя плавающие в воздухе капли крови подальше от себя. Данная божественная способность довольно проста в исполнении, почти каждый монах может ее применить, однако она вредит изначальному духу самого монаха и редко применяется. Воспользовавшись возможностью, Ду Цзянь отлетел назад подальше и хлопнул по сумке. В следующий миг в его ладони появилось несколько мясных наростов. Судя по его глазам, ему очень не хотелось расставаться с ними. Да, эти мясные наросты выглядели отвратительно, однако затратил множество сил и времени, чтобы получить их. Если такой мясной нарост хотя бы чуть-чуть заденет монаха, то его воздействие затронет все тело жертвы. Это очень злая и порочная магия. Ду Цзянь с силой сжал зубы и бросил мясные наросты в воздух. В следующий миг мясные наросты лопнули один за другим, выпуская потоки запаха гнилого мяса, которые тут же устремились к Ван Линю. Взор Ван Линя стал еще более холодным. Он взмахнул правой рукой, призывая желтый источник. Хлынули воды источника, закрутив и забрав с собой запах гнили. Желтый источник сам по себе является самым нечистым водоемом на свете. Мясные наросты, попав внутрь источника, не только не снизили его силу, а наоборот только сделали его сильнее. Среди монахов одного с собой уровня культивации Ду Цзянь считался очень сильным. Его умение мясных наростов делало его просто непобедимым. Однако сила Ду Цзяня перед лицом Ван Линя, обладающего пониманием намерения Дао, оказалась недостаточно. Если бы только Ду Цзянь сумел набраться решимости и наконец проломить преграду и перейти в Виндин, одержавший легкую победу Ван Линь, вновь схватил отчаявшегося Ду Цзяня. Ван Линь не стал его допрашивать. Вместо этого, воспользовавшись силой бессмертных, он прервал связь между печатью изначального духа Ду Цзяня и его физическим телом. В следующий миг Ван Линь извлек из сумки флаг ограничений и наложил множество ограничений на тело Ду Цзяня, создав сферу, примерно такую же, которой некогда пленил Я Сисюэ. Флаг ограничений вернулся обратно в сумку. Все это Ван Линь проделал со сноровкой, очень быстро. Мужун Чжо хотел что-то там прокричать Ван Линю, но просто не успел. Ван Линь развернулся и вновь взмахнул кистью бессмертных. В воздухе вновь появились одна за одной золотые руны и закружились в хороводе вокруг тела Ван Линя. Насекомые же потеряли всякий интерес к происходящему, продолжая поедать исходящий из рун золотой свет. Потоки золотого света, казалось, были неисчерпаемы. Как бы насекомые ни старались, они все никак не могли его сожрать. Ван Линь сверкнул глазами и взмахнул указательным пальцем левой руки. Палец Ван Линя прошел сквозь одну из золотых рун. Действия Ван Линя, а также неудачно примененные божественные способности Мужун Чжо привлекли внимание Чжао и Сюань и Сюфей. В глазах Мужун Чжо появилось еще больше изумления, и он воскликнул: «Их не берут божественные способности». Глаза Чжао и Сюань засветились, когда она услышала эти слова. Сюфей же попыталась остаться невозмутимой, однако зрачки ее чуть заметно сузились. «Единоверцы, давайте продолжим наш путь», — воскликнул Ван Линь. Выглядел он довольно невозмутимо, однако вид его, куча насекомых, облепивших летающие вокруг Ван Линя золотые руны, производили на присутствующих весьма необычное впечатление. Ван Линь начал вновь опускаться вниз. Мужун Чжо, не говоря ни слова, последовал его примеру. Чжао и Сюань и Сюфей, немного поколебавшись, поступили так же, однако из-за страха они старались держать как можно большую дистанцию от Ван Линя. «Божественные способности их не берут», — задумался Ван Линь. Он не верил, что в этом мире существуют чудовища, которые неуязвимы для божественных способностей. Если божественная способность не смогла навредить насекомым, значит, она слишком слаба. Ван Линь начал концентрировать в правой руке ци меча Лин Тиньхау. Затем он осторожно начал ударять ей по летавших вокруг насекомым. Попавшие под удар насекомые начинали дрожать, однако не умирали. Глаза Ван Линя изумленно расширились. У него остался всего один поток ци меча Лин Тиньхау. Четверо спутников продолжили спускаться вниз в бездну прилива. С помощью кристалла Ван Линь обнаружил несколько труднопроходимых мест. Однако, скооперировавшись с мужем Чжо, они сумели с трудным, но все-таки пройти дальше. Чжао и Сюань и Сюфей тоже вложили немало усилий для общего блока. В особенности Чжао и Сюань. Ее божественные способности были весьма необычны. Когда она применяла способности, сила появлялась тихо и незаметно, и лишь потом раскрывалась во всей своей мощи. В сравнении с ней Сюфей казалась на порядок слабее. Однако Ван Линь не спешил с выводами. Он внимательно наблюдал за двумя женщинами, и все больше убеждался в своем предположении. Никак не ожидал, что в этом месте можно будет встретить учеников из той секты, подумал Ван Линь. Однако Ван Линь не будет выдавать разгаданную им тайну, если эти две женщины не будут провоцировать его. Ван Линя же больше напрягали божественные способности Мужун Чжо. Они были слишком непонятными. Подобного раньше Ван Линь нигде не встречал. Ван Линь подумал, что если ему придется сразиться с Мужун Чжо, то у него есть шансы на победу, однако, победив, он будет очень сильно ранен. Если же Мужун Чжо обладает такими же способностями к побегу, как и тот низенький старичок бессмертный, то Ван Линь точно за ним не угонится. Изначальный дух того старика я запер во флаге душ. После того, как я спасу Чжоу и решу все дела в этой бездне прилива, мне надо будет хорошенько изучить его божественные способности, решил Ван Линь. Наконец, с помощью Мужун Чжо Ван Линь добрался до средней части бездны прилива. Легкое волнение охватило Ван Линя, однако он быстро с ним справился. Теперь даже с помощью кристалла Бейло трудно было точно разглядеть, что там внизу. Однако цель Ван Линя была уже близка. Было понятно, что Чжоуи находится где-то рядом, однако точно место определить не удавалось. «Брат Мужун, у меня есть еще одно дело, мне придется тебя оставить, лети вниз без меня», — с поклоном произнес Ван Линь. Затем, чуть поразмыслив, глядя на спокойное лицо Мужун Чжо, и добавил: «Я рад, что познакомился с тобой здесь, в бездне прилива. Если когда-нибудь тебе что-то от меня понадобится, я к твоим услугам». Ван Линь редко говорил подобные слова, но во время пути Мужун Чжо вел себя очень скромно, не выделывался, применяя свои способности и не впадал в порывы жадности, когда маячили сокровища. Губы Мужун Чжо расплылись в легкой улыбке. Он молча кивнул Ван Линь и приготовился лететь дальше вниз. Немного поразмыслив, Ван Линь предупредил Мужун Чжо напоследок: «Берегись этих двух женщин, Чжао и Сюань и Сюфей. Если я не ошибся, они обе из секты трупа Инь, и одна из них наверняка является изначальным духом, соединенным с трупом». Ни одна мышца не дернулась на лице Мужун Чжу. Он даже не обернулся посмотреть на своих спутниц, будто бы и вовсе не расслышал слова Ван Линя. Вместо этого он продолжил спускаться вниз. Однако все же внутри он насторожился. Он слышал о секте трупа Инь. Данная секта по своей силе намного превосходила обычные государства, идущие по пути культивации. Почти на каждой планете были отделения секты трупа Инь, и сила секты была поистине огромной. Чжао и Сюань и Сюфей попрощались с Ван Линем и тоже устремились вниз. Сюфей мимоходом пригладила правой рукой волосы, и один волос упал с ее головы и, закружившись, приземлился в одну из трещин. Когда Ван Линь наконец остался один, взгляд его опустился на эту трещину. Взмах рукой, и волос полетел к Ван Линю и опустился к нему в ладонь. Очевидно, простого предупреждения недостаточно. Хмыкнул Ван Линь и с силой потер волос двумя пальцами. Тот загорелся зеленым пламенем, и из него показался поток божественного сознания. Не давая ему сформироваться, Ван Линь открыл рот, выпуская поток изначальной ци. В следующий миг божественное сознание было уничтожено. В следующий миг летевшая вниз по бездне прилива Сюфей задрожала. Изо рта ее полилась кровь, а в глазах появилась паника. Глава 625. Противостояние святого. Глава 625. Спрятанная печать. Когда оставленный чужим божественным сознанием скрытый след был уничтожен, взгляд Ван Линя сделался ледяным. Она спрятала его так глубоко, что даже он, если бы раньше не обратил внимания на эту Сюфей, возможно, по небрежности и не заметил бы ее божественное сознание. Божественные техники этой секты трупа Инь действительно удивительны. Спрятанное божественное сознание очень трудно обнаружить, впоследствии нужно быть с ними осторожнее. Эта женщина по имени Сюфей смогла спрятать божественное сознание в волосах, очевидно, она и есть основное тело, и значит, это Чжао и Сюань, ее мертвая марионетка.